ударим сифилисом по бруцеллезу. Наша юрта стояла на отшибе от аула, в котором жили казахи. Старики, женщины, дети. Они являли страшное зрелище, согбенные вдвое, с вывернутыми суставами, едва прикрытые рваниной, многие с проваленным носом, дети в гноящихся язвах. «Бруцеллез», — объяснил партизан. Он продолжал приходить к нам и рассказывать о героических подвигах в Крыму. «Почему этих людей не лечат? Надо же что-то делать!» «Бруцеллез неизлечим, а скот весь поражен. Весь, в этих местах весь. А как же молочные продукты? Их специально обрабатывают на заводе против бруцеллеза. Кстати, вы не должны употреблять здешнее молоко. О местном говори, не говори, дикари. А им доставляют какие-нибудь другие продукты? Что вы мне задаете детские вопросы? Война!» Он пожал плечами. «Не сходятся концы с концами у нашего партизана», задумчиво произнес Дунский. «А что ты хочешь?» — возразил Федя Орлов. «Действительно война, откуда взять продовольствие? А до войны?» «Похоже, здесь цивилизация не ночевала», — вставил Сережа Шварцойд. Шварц. Он был однокурсник Дунского. Высокий, нескладный, жгучий черный, с голубыми детскими глазами. Он обладал энциклопедической памятью и многими дилетантскими талантами. Рисовал, пел классические арии. Его любили. Подробное разъяснение дала фельдшерица Маша. Эта русская девушка попала сюда по окончании медтехникума. Война не война, здесь сроду так было, что бруцеллез вывернул все суставы, надо много лет болеть. При скоротечном умирают за год. Смертность, ой-ой-ой, молоко бруцеллезное, мясо бруцеллезное. А что есть? Завоза никакого, медикаментов никаких. Прям как при царизме. Средневековье. Куда там? Подал голос Шварц. Общинно-родовой. Мы попали в доисторические времена. А я помру, глаза фельдшерицы наполнились слезами. Еще 2 года обрабатывать. Да и потом не отпустят. Помру. Ну что ты, Маша, убережешься, ты же знаешь как. Она вытерла слезы. Воду из водопоя сырую не пейте. Мыться надо тоже только кипяченой. Там дети сифилитичные купаются. Видали язвы? Накладываю мазь, а толку? Хорошенький выбор. Сифилис или бруцеллез? Что предпочтем? Ударим по сифилису, хихикнул Шварц. Не так, закричал Нинка Герман. Ударим сифилисом по бруцеллезу. Она мощно захохотала. «Это достойно стать лозунгом», — сказал Дунский, иронично улыбаясь среди общего хохота. Шварц не поленился написать на раздобытой где-то картонке и повесить в юрте. «Ударим сифилисом по бруцеллезу и разгильдяйству». Никто не мог знать, что через год уже в Москве наш бригадир Федя Орлов умрет от скоротечного бруцеллеза. По молодости лет, несмотря на усталость и голод, мы искали и находили любые поводы для смеха. Хохот часто сотрясал юрту. Тем более, что с фронта пошли обнадеживающие вести. Их приносила Маша из правления совхоза, где было радио. После победы на Курской дуге наши войска пошли в наступление, освобождая город за городом. Вместо салютов мы устраивали пляски дикарей. Почему-то особенно бурное ликование вызвало освобождение Брянска. «Показали фрицам Брянск! Показали фрицам Брянск!» — отплясывали мы. Поутихнув, слушали очередную главу «Гонимых ветром». Но радостное возбуждение все еще витало. Вдруг кто-то громко вскрикнул. «Ты чего?» «Блоха! Кусает черт! Вроде я ее убила, а она снова тут. У меня тоже есть одна знакомая, живучая. Она вам покажет, Брянск!» В голосе Шварца было такое непередаваемое злорадство, что грохнул хохот, как нашим фрицам. Пути сленга неисповедимы. Это вошло во вгиковский обиход. Много лет спустя можно было услыхать по любому поводу «Она вам покажет, Брянск!» Хотя никто не помнил, откуда это пошло. Однако наш незрелый оптимизм подвергся новым испытаниям. Уже несколько дней не привозили хлеба. Однажды нас встретил пустой котел. Это повторилось на завтра. «Перебой со снабжением», — объяснил партизан. «Что поделать? Война. Потерпите». Научиться бы терпеть зверский голод. Начался лихорадочный обмен с казахами. Поменяли все, осталось только то, что прикрывало наготу. В ход пошли последние вещички, иголки, нитки, пояски. В обмен девочки получали арамчик. Розовые спрессованные кусочки вытопленных пенок. В них, по словам Маши, не могли сохраниться бациллы. Но они были почти невесомые и не насыщали. Ребята тайком ели курт, грязные катышки сыра. «Что ты делаешь? Это же верный бруцеллез!» — кричали девочки. «Голод-то, оказывается, не тетка!» — виновато вздергивал плечо Юлик. «Ударим сифилисом по бруцеллезу. Сколько можно рубать компот вилкой?» «Если быть идиотами, долго!» — сердито откликнулся Дунский. «Что ты хочешь сказать? Только то, что, позволяя кому-то сесть тебе на голову, не жалуйся, что он там удобно устроился». «Ты имеешь в виду партизана?» — спросил Федя Орлов. «Кто тебе сказал, что он партизан?» «Сдурел? Знаешь же, что он сам 100 раз рассказывал». «Знаю. Про Крым. Свидетели далеко. Или их не было. Я тоже поверил. А потом гляжу, больно уже эффектно все у него получается. Рука профессионала, ему бы на сценарный, коллега. Думаю, он с самого начала решил кормить нас байками». Все ошарашенно молчали. «Ну и что ты предлагаешь?» — осторожно спросил Федя. «Не ходить на работу, пока он не доставит продукты. Забастовка? В военное время? Когда наши на фронтах? А мы баклуши бьем. Кто здесь, кроме нас, работает? Его обязанность мал-мальски кормить нас. Он лодырь, я завтра на работу не пойду». Серые глаза Юлика смотрели твердо. Поднялся возмущенный галдеж. «Поступайте, как знаете». Дунский махнул длинной рукой. На работу он не вышел. В следующие 2 дня хлеба тоже не было. Нас встречал пустой котел. Голод не давал уснуть. Просить Дунского рассказывать никто не решался. В темноте прозвучал голос Феди. «Давайте попробуем. Не подыхать же. Завтра на работу не выходим. Согласны?» «Штрейбрехеров съедим», — хихикнул Шварц. Федя тихо попросил. «Расскажи дальше, Юлька». Днем мы бродили по склонам в поисках ежевики. Издали полюбовались изумрудно-белой речкой, падающей по горному руслу. К вечеру прискакал партизан. «Это что же, саботаж?» — закричал он, не слезая с лошади. «Нет, голодная забастовка», — ответил Орлов. «В военное время трибунал на вас нет». «А это демагогия», — ледяным тоном сказал Дунский. «В саботаже можно обвинить вас. Ваша обязанность — доставлять нам еду. А вы отлыниваете, спекулируя военным временем». Партизан яростно ударил лошадь сапогами по бокам и ускакал. Наутро нам доставили хлеб. После работы мы издалека чуяли запах каши. Правда, кончился саксаул для костра, на котором ее варили. Вступать снова в переговоры с партизаном не хотелось, да он и не появлялся. Стали брать кизяки, сложенные штабелями за юртой. Как-то, возвращаясь с работы, мы услыхали дикий крик. На нас мчалась Лера Горбунова, наша дежурная повариха. За ней гнался казах с бичом в руке. Лера промелькнула мимо. Юлик и Федя выросли перед казахом. «Убью!» — белые зубы казаха зверски оскалились. Сбоку подоспел Женька Иратов с режиссерского. Он был самым здоровым из ребят и выразительно играл мускулами. Казах посмотрел на троих, плюнул и, щелкая бичом, ушел. Лера сидела на земле и плакала. Она была самой красивой девочкой на актерском факультете. Золотая коса, уложенная короной, прозрачные голубые глаза, лоб Мадонны. И это лицо мог изуродовать удар бича. Ее пробовал Эйзенштейн на роль царицы Анастасии в «Иване Грозном», но она оказалась нефотогеничной. Откуда он взялся? Все молодые выше, на пастбищах. Он хозяин юрты, всхлипнула Лера. Все ходил вокруг и ругал председателя, что он поселил нас здесь. Костер плохо горел. Я пошла взять кизяки, а он вдруг опрокинул котел с кашей и бросился на меня. Он мог меня убить. В глазах Леры все еще плавал ужас. «Раз ты поняла, что он хозяин, зачем брала кизяки?» — спросила рассудительная Тамара Феоктистова с режиссерского. «А ты не брала?» — накинулась на нее Лера. «Брала, конечно, когда никто не видел. Я сто раз говорила вам, что я дурочка, а вы не верили». В голосе Леры было праведное негодование. «Почему я такая несчастная и глупая, и не фотогеничная?» Дунский присел перед нею на корточки. «Лера, такая красивая девушка не имеет права быть несчастной. Не плачь. Мы напишем, мы, сценарий, где для тебя будет роль нефотогеничной красавицы». «Правда?» — Лера просияла всеми своими ямочками. А партизан оказался сукиным сыном. Однажды к юрте прибежала Маша фельдшерица. «Ребята, ваш институт возвращается в Москву». Новость была невероятной, мы не поверили. «Не может быть, откуда ты взяла?» «В правление пришла телеграмма. Еще вчера. И ты можешь повторить текст?» «Институт реэвакуируется в Москву специальным эшелоном. Точка. Обеспечьте немедленное отправление студентов в Алма-Ату». «И другая вам. Срочно возвращайтесь в Алма-Ату. Точка. Формируется эшелон Москву». «Почему же партизан?» «Он запер телеграмму на ключ и не велел говорить». «Вот сволочь!» — в сердцах воскликнул Орлов. «Ребята, мы должны взять его за грудки». «Погодите, если он узнает, что я сказала, мне крышка». Она в отчаянии переводила взгляд с одного на другого. «Вы хоть понимаете, что я это делаю во вред себе? Вы уедете, а я останусь здесь одна. Нескольким словом перемолвиться». Что тут было сказать? Наверное, только то, что сказал Дунский, положив руки ей на плечи и прямо глядя в глаза. «Поверь, Маша, мы никогда не забудем, как ты помогла нам. Без эшелона нам в Москву не добраться». И мягко добавил: «Все равно ведь мы должны уехать, рано или поздно». Он отпустил Машины плечи, коротко бросил: «Я к Фриду», и ушел. Очевидно, предстоял военный совет. Фриды были признанным мозговым центром института. Кому как не им найти выход? Но что тут найдешь, когда чья-то умная голова в дирекции распорядилась оставить для сохранности наши паспорта в канцелярии, а нас отправить по списку с одним общим направлением в совхоз? Направление осталось у партизана. Мы были целиком в его власти. Возник безумный план выкрасть ночью документы, но был отвергнут из-за наличия собак и сторожа в правлении.